Глава 5. В читальном зале центральной библиотеки было на удивление прохладно, тогда как на улице царила поистине африканская жара. В этот будний летний день, кроме меня, читальни решили воспользоваться всего лишь 3 человека, которые сиротливо смотрелись в огромном помещении среди многочисленных столов и стульев. Я уселась в среднем ряду, положив перед собой огромную стопку газет, и задумалась. Чтобы просто перелистать эту бумажную кипу, потребуется масса времени, и ведь не факт, что я смогу из нее выудить достойную информацию. С другой стороны, искать какие-то другие источники тоже хлопотно, и тоже гарантии успеха нет. Вздохнув, я принялась внимательно просматривать газетные рубрики, выбирая те, которые могли бы мне подойти по тематике. Уже через несколько минут я наткнулась в комсомолке на одну очень интересную статью из жизни Бомонда, которая привлекла мое внимание. В ней говорилось как раз о том, что молодой талантливый исполнитель Александр Иванцев вновь воссоединяется с гордостью города Тарасова, композитором Василовским, и начинает совместно с ним работать над созданием музыкального альбома. Газета была датирована серединой мая. Статью предваряло фото, на котором улыбающийся Василовский был изображен в кругу бывшей группы «Небо Вселенной». Очевидно, у репортера оказалась единственная фотография, более или менее подходящая к теме, и он решил непременно использовать ее, чтобы как-то проиллюстрировать свою статью. Мне почему-то подумалось, что после ее опубликования у него наверняка возникли некоторые проблемы с композитором. Не могло тому понравиться, что на фото он выглядит совершенно обычным человеком, находящимся в кругу молодых исполнителей. Это не соответствовало тому образу отрешенного от мира гения, в котором он привык являться широким массам. Собирая материал об Иванцеве, я наталкивалась и на другую информацию о Василовском. Понятное дело, проигнорировать ее я никак не могла. Еще в одном номере комсомолки сообщалось о том, что Валерий Аркадьевич Василовский якобы планирует в скором времени покинуть родное отечество и уехать за границу. Сообщение помпезно называлось «Куда утекают таланты» и занимало почти всю газетную полосу. Было явственно видно, что журналист, писавший статью, не знал подробностей композиторского решения, поэтому был вынужден домысливать и додумывать детали самостоятельно. В статье очень туманно обрисовывались причины стремления Василовского за рубеж. Присутствовала неясность относительно того, желает ли Василовский покинуть Россию насовсем, или же он имеет целью временно сменить место жительства и окружающую обстановку. При желании статью можно было оценить по-разному и в соответствии с этим сделать различные выводы. Кстати, не исключено, что статья являлась обыкновенной уткой, но тем не менее она означала, что предполагаемый отъезд Василовского не был все-таки такой уж тайный. В одной желтой газетенке, которую я тоже просмотрела, сообщалось о том, что у Валерия Аркадьевича завязался бурный роман с мелкомасштабной моделью по имени Кристина. Вот уж совершеннейшая ерунда. Такими темпами я не то что не найду ничего стоящего, но еще больше себя запутаю. Однако больше я, как ни старалась, не смогла отыскать никаких сообщений ни об убитом, ни об Иванцеве. Уже собираясь уходить, я складывала газеты в стопочку и вдруг услышала, как кто-то называет имя, ставшее для меня в последнее время до боли знакомым. «Мне нужны все возможные сведения о композиторе Василовском. Вы можете мне помочь?» Перед библиотекаршей стоял молодой человек по виду явно кавказской национальности, говоривший с легким и едва заметным акцентом. Очки в дорогой оправе не могли скрыть его пытливых глаз, проникновенно смотревших на окружающий мир. Я могла поручиться за то, что видела его впервые, а из этого следовал не самый приятный вывод. Очевидно, в моем расследовании появилось новое действующее лицо, имеющее свои интересы к делу. Стоит ли говорить, что его интересы с большой вероятностью могли вступить в противоречие с моими? Библиотекарша тем временем объясняла молодому человеку, что официально регламентированной информации о Василовском не имеется и что ему лучше всего воспользоваться подшивками газет. В ответ на это незнакомец согласно кивнул и, вооружившись только что отданной мной кипой, уселся за столик. Я задумалась. С одной стороны, мне нужно было во что бы то ни стало выяснить, что это за тип и почему он интересуется Василовским. С другой стороны, наши пути могли в любой момент пересечься, и поэтому сейчас мне следовало не светиться перед ним. Иначе впоследствии я не смогу отрицать своего участия в расследовании, а в этом не исключено, необходимость может возникнуть. Поэтому я поспешила покинуть читальный зал и устроилась недалеко от входной двери. Прошло не менее часа, прежде чем объект моего ожидания вышел и направился к выходу. В руках у него находилась тонкая тетрадка с красочной обложкой, на которой был изображен знаменитый диснеевский Микки Маус, а из нагрудного кармана рубашки торчала авторучка. Судя по всему, в эту тетрадку он записал все те сведения, которые посчитал важными для себя, подумала я и с вожделением посмотрела на Микки Мауса. Вот бы посмотреть туда, вдруг парень нашел что-то, чего не нашла я. Парень в безучастной задумчивости прошел по коридору, не замечая, что я на некотором расстоянии следую за ним. Вышел из библиотеки и направился к троллейбусной остановке, где уже стояла толпа народу. Пока я размышляла, не вернуться ли за своей машиной, которую так не кстати оставила довольно далеко отсюда, подошел троллейбус, и народ начал загружаться в него. Я решила рискнуть и тоже начала загружаться, оказавшись в конце концов в глубине салона, напоминавшего сейчас консервную банку, в которой плотно уложены и утрамбованы шпроты. Слиться с толпой не представляло труда. Я стояла недалеко от парня, цепко следя за ним и стараясь не упустить момент его выхода. Находясь из-за этого в напряжении, я не заметила кондуктора и не приобрела символ законного проезда в общественном транспорте – билетик, о чем горько пожалела буквально через несколько минут. На следующей остановке вместе с очередной порцией пассажиров в троллейбус протиснулись два внушительных гражданина с широкими плечами, которыми они ловко расчищали себе дорогу. Мужчины еще на подножке порадовали народ известием о контроле, сунув под нос блестящим значки, и принялись работать. Словно сговорившись, они оба с двух сторон приблизились ко мне и чуть ли не хором потребовали предъявить билетик. Билетика у меня, разумеется, не было, но эта проблема составляла лишь одну часть беды. Другая, и, надо сказать, значительно большая, заключалась в том, что контролеры оттеснили меня от объекта моей слежки. Он мог покинуть троллейбус на следующей остановке, к которой уже подъезжал, а я не имела возможности последовать за ним. Контролеры требовали штрафные 10 рублей, в связи с чем я была вынуждена начать шарить в сумке. Тут пришлось констатировать еще одну малоприятную истину. Поскольку данное путешествие было для меня внеплановым, я не потрудилась захватить с собой обыкновенные российские рубли. В наличии имелись только доллары, которые я давно собиралась поменять, а все время забывала. Мужики-контролеры тем временем смекнули, что я не собираюсь платить, и решили отыграться на мне по полной программе. Для начала они стали старательно стыдить меня за поведение, недостойное такого приличного с виду человека, коим я кажусь наивному обществу. Контролерам с радостью присоединился очень древний дед, который высказал рожденную в пенсионерских кругах мысль, что все молодые – сволочи, после чего принялся ругать президента и правительство. Подозреваю, что дедуля по причине глубокого склероза имел довольно слабое представление о том, кто же является президентом в настоящее время. Спасение пришло самым неожиданным из всех возможных способов. Парень, ради которого я и влезла в злополучный троллейбус, протиснулся к очагу нашего конфликта и, сунув в руки одному из контролеров десятку, грозно сказал: «Возьмите штраф и отстаньте от девушки». Контролеры десятку взяли, хоть и имели при этом чрезвычайно недовольный вид. Древний дед продолжал воодушевленно ругать президента, а мы с парнем благополучно выбрались из салона наружу и оказались на каком-то пустыре. Я весьма слабо представляла, куда забросила меня судьба, так как не удосужилась даже взглянуть на номер троллейбуса, но, осмотревшись, увидела ворота транспортного завода. Из этого следовало, что в настоящий момент мы находимся на городском отшибе, практически в глубине самого отстойного района Тарасова, на улицах которого порядочные люди после 19 часов стараются не появляться. Сейчас был полдень, но, невзирая на это, я не увидела в радиусе обозрения ни одного человека. Завод уже пару лет считался заброшенным. «Ого!» – довольно бодро провозгласила я. «Вот не думала, что окажусь в таком красочном месте!» Следовало в рекордно короткие сроки придумать правдоподобную байку относительно того, куда я, собственно, вообще держала путь. Парень смотрел на меня с явным интересом, но в то же время не спешил предлагать мне услуги гида, дабы помочь мне выбраться из плохо знакомой местности. Между тем я не собиралась уходить, не выяснив его личность. Самое главное до тех пор, пока не узнаю причину его заинтересованности Василовским. Решение родилось вовремя. Как раз в тот момент, когда парень открыл рот с явным намерением задать мне какой-нибудь провокационный вопрос, я состряпала глуповатую, но независимую физиономию и выдала: «Какой же ты молодец, что пришел мне на помощь! Все-таки есть на свете настоящие мужчины. А я, между прочим, за тобой ехала. Понравился ты мне очень. Мне с тобой познакомиться захотелось, а как, не знала. Ну и сунулась в троллейбус, не подумав. И вот что из этого получилось. Наблюдая за появившейся на лице парня улыбкой, я поняла, что попала в самую точку, решив сыграть на мужском самолюбии. Кавказская кровь, наверняка присутствовавшая в его жилах, заявила о себе внезапным блеском в черных глазах, которые не смогли скрыть даже затемненные стекла очков и вспыхнувшим на щеках румянцем. Парень протянул ладонь и с явным удовольствием произнес. «Ну, тогда давай знакомиться. Меня зовут Афанасий». Старинное русское имя настолько не подходило к южной внешности моего новоиспеченного знакомого, что такое нелепое сочетание не могло не вызвать у меня улыбку. К счастью, мой спаситель не обиделся. Наоборот, потомок горцев по имени Афанасий счел ее за приветственный сигнал, означающий, что я очень рада с ним познакомиться, и это послужило началом нашей дружбы. Напроситься в гости к парню не составило для меня большого труда, и уже через несколько минут мы с моим новоявленным другом преодолевали препятствия в виде обломков камней, торчащих железяк и раскуроченных автомобильных баллонов, направляясь к высотному дому, одиноко реющему над заводским пейзажем. «Ты один живешь?» – невзначай начала я светскую беседу, когда мы уже подходили к многоэтажке. «Да». Афанасий не отличался многословием и предпочитал в основном поддерживать разговор. Требовалось немало умения, чтобы его разговорить, но я старалась изо всех сил. «Не скучно тебе одному-то?» «Да нет». «Наверное, целыми днями на службе пропадаешь». «Как тебе сказать? Не всегда, в общем. Иногда бывает, что и по несколько суток дома не появляюсь, а другой раз неделями из дому не вылезаю». Описанный режим настолько был похож на мой собственный, что я уже вполне искренне, а не ради расследования, заинтересовалась, чем же занимается Афанасий, и впрямую спросила его об этом. Ответ был подобен удару обуха, обрушившемуся на мою голову в результате негативного стечения обстоятельств. «Да я вообще-то частный детектив». Сглотнув комок, который вдруг подкатил к горлу, я усилием воли заставила себя успокоиться. «Детектив?» – вопросила я, стараясь, чтобы в голосе прозвучала естественная смесь недоумения и восхищения. Причем восхищение, согласно затее, должно было быть гораздо больше. «Ой, как интересно!» Самой себе я сейчас напоминала дешевую актрису, которая плохо играет в некачественной постановке. Настолько фальшиво прозвучал мой голос. Афанасий, к счастью, не замечал ничего подозрительного, воодушевленный моей радостной реакцией на его профессию. Он выглядел таким довольным, каким бывает распустивший хвост молодой павлин. Тем временем мы уже миновали десятка два лестничных маршей, лифт не работал, что никого из нас не удивило, и оказались на нужном 10-м этаже. Афанасий подошел к квартире, где вместо звонка полукругом располагалась надпись «Стучите, кричите». И, как следует, треснув по замку, гостеприимно распахнул передо мной дверь. «Ключи забыл», — пояснил он свое действие в ответ на мой недоумевающий взгляд. Жилище словно специально было призвано поражать посетителей прямо с порога. Сразу бросалось в глаза, что здесь живет человек одинокий и творческий, который находится в поисках самого себя и мучается от того, что найти желаемое ему никак не удается. Вывод. Что хозяин действительно одинок, был сделан мною потому, что если бы обитателей было больше, то кто-нибудь обязательно не выдержал бы и навел хотя бы подобие порядка. И, конечно, не приходилось сомневаться, что хозяин квартиры – творец. Беспорядок – нет, даже хаос царил здесь вовсе не потому, что он был небрежным лентяем. Причина крылась в другом. Афанасий, по всей видимости, постоянно менял увлечение, в результате чего в его доме скапливались самые разнообразные реквизиты, с коими он, будучи человеком привязчивым, не мог расстаться. Его квартира была полна составными частями от бытовых приборов, огромным количеством книг, которые можно было наблюдать в совершенно неожиданных местах, компьютерными принадлежностями, из которых первоначально наверняка планировалось собрать действующую машину, инструментами и комнатными цветами. Последнее обстоятельство было довольно-таки странным, если учесть, что в доме жил одинокий молодой парень. Что же касается мебели, то этого пошлого пережитка прошлого в квартире Афанасия не наблюдалось. На полу лежала свернутая в комок постель, на которой сейчас возлежали огромный серый кот и маленький щенок породы ротвейлер. Причем последний явно считал представителя кошачьих своим лучшим другом. Пес уткнулся головой в обширный мягкий живот котищи и, судя по блаженному выражению на мордочке, чувствовал себя просто великолепно. Помимо этой живности в жилище Афанасия имелась еще одна достопримечательность – прикрепленная почти под самым потолком клетка с ярко-зеленым попугаем, на которого время от времени безнадежно косился котяра. «Можешь не разуваться», – великодушно предложил Афанасий. «Не стесняйся, проходи». Попугай сразу же вник в ситуацию и скрипучим голосом сначала спросил меня. «Чаю хочешь?» И, не дожидаясь ответа, бодро предложил. «Попей водички!» «Экономная птица!» – похвалила я. «Действительно, пусть гости вместо чая лучше воды выпьют». Афанасий в этот момент пытался согреть воды на электрической плитке, которая, по-видимому, функционировала с весьма ощутимыми перебоями. В квартире было две комнаты, но пытливый и предприимчивый ум хозяина не позволил свободному пространству пропадать даром, и потому в том месте, где обычно находится кухня, Афанасий разместил мастерскую. Если поначалу мне показалось, что в первой комнате царит беспорядок, то, оказавшись в мастерской, я сразу же поменяла мнение. Здесь было еще больше инструментов, еще больше составных частей от всех видов техники и, как ни парадоксально, еще больше растений. Причем все вместе образовывало своеобразную смесь, элементы которой были распределены равномерно. По крайней мере, количество цветов и инструментов имело строгую равную пропорцию. «Своеобразное у тебя жилище!» Первое время я была настолько ошарашена созерцанием столь неординарного места жительства, что даже на время забыла о цели визита. Но вдосталь насладившись картиной чужой, интересной и оригинальной жизни, я, как и полагается, вернулась к своим насущным проблемам. Основные из них сводились к вопросу о том, зачем этот странноватый парень, являющийся, ко всему прочему, частным детективом, интересуется Василовским. Я уже успела понять, что Афанасия вряд ли следует опасаться, и решила действовать с напором. «Расскажи мне о своей профессии. Первый раз вижу частного детектива», — вдохновенно врала я. «Над чем ты сейчас работаешь?» Сопровождая свою просьбу всевозможными междометиями, которые по замыслу должны были продемонстрировать мое огромное восхищение к человеку столь необычной профессии, я смогла добиться нужного мне эффекта. Афанасий покраснел от удовольствия и начал упоенно заливать мне нелегкие будни талантливого сыщика, коим он имел честь являться. Когда его очевидное, самовлюбленное вранье достигло апогея, я попыталась направить беседу в нужном мне направлении. И в последний раз, восхищенно простонав «О-о-о!», повторила животрепещущий для себя вопрос. «Ну скажи, над чем ты сейчас работаешь?» В ответ последовало довольно продолжительное повествование, которое мне надлежало особым образом переработать, отделив правдивую основу от красочного вымысла. Надо сказать, что последним элементом Афанасий пользовался совершенно беззастенчиво. Правдивым было примерно следующее. Начинающий детектив, коим являлся мой новый знакомый, неплохо показал себя в расследовании довольно серьезного дела, первого в его практике, если не считать других мелких и незначительных. Клиент, молодой преуспевающий бизнесмен, оказался на редкость благодарным человеком, когда ему представили необходимые сведения. Как известно, знание – сила, а Афанасий способствовал как раз приобретению этого оружия клиентам, собирая для него информацию о конкуренте. Заказчик был так доволен полученным результатом, что обещал вдобавок к щедрому гонорару прославить Афанасия среди своих знакомых. Еще более удивительным было то, что про свое обещание мужик не забыл, в результате чего слава частного детектива территориально распространилась. Очевидно, по этой самой причине Афанасий сегодня был нанят неким серьезным и импозантным молодым человеком, который явно имел большие проблемы. «Он выглядел так, словно вернулся с того света», — рассказывал Афанасий. «Глаза бегают, сам весь какой-то дерганый, будто на него стая шакалов напала. Сразу видно, чего-то боится». Заказчик даже не пожелал представиться. Кроме того, очень старался сделаться неузнаваемым, для чего нацепил бейсболку и темные солнечные очки. Встретившись с Афанасием в этой самой квартире, он долго изучал лицензию частного детектива. подозрительно оглядывал жилище, а потом расспрашивал о предыдущих расследованных делах. Афанасий постарался не уронить марку и достойно выдержал прямо-таки гестаповский допрос. Особенно незнакомцу понравился тот факт, что Афанасий не знаком с миром шоу-бизнеса. «А почему это его так интересовало?» — спросила я с замиранием сердца, ожидая скорого сообщения с самой горячей информацией. «Не знаю», — несколько огорчил меня Афанасий. «Наверное, потому что проблемы у него возникли как раз в этой области. Он мне во всяком случае так сказал». Выяснилось, что незнакомец решил нанять Афанасия для расследования причин возникновения своей беды потому, что слышал о его детективных способностях от своего знакомого. А вот дальше следовало самое интересное. Незнакомец волей-неволей должен был посвятить Афанасия в курс событий. И он сказал, что его обвиняют в убийстве знаменитого композитора Василовского. Новость ошарашила меня настолько, что я даже не смогла скрыть своей первой реакции и замерла с широко раскрытыми глазами и невольно приоткрывшимся ртом. Афанасий поглядел на меня с некоторым недоумением, и пришлось сказать ему, что я так переживаю кончину своего кумира. На это хозяин квартиры лишь пожал плечами и выразил недовольство по поводу шумихи, которую создают люди вокруг смерти известных личностей. Простой человек также рождается, живет, женится, разводится, умирает. И никому до них дела нет. А знаменитости достаточно чихнуть, как об этом уже весь мир говорит. Скепсис подобного рода в словах Афанасия как нельзя лучше свидетельствовал о его рабочем происхождении. Однако в тот момент этимологические тонкости меня совершенно не волновали, поскольку имелся более животрепещущий фактор чисто делового интереса. «Как увлекательна твоя профессия!» В моем тоне содержалось все меньше и меньше восхищения. Так действовало охватившее меня напряжение. «И что же дальше?» «Ну, в общем, он сказал, что слышал высокую характеристику моих детективных способностей». Горделиво продолжал Афанасий, явно склонный к приукрашиванию действительности. «Поэтому решил нанять меня для расследования этого дела». «Ну и каким же был твой первый шаг?» Спросила я, мучительно раздумывая, как мне теперь быть. Как говорится, на горизонте наметился конкурент, и мне следовало выяснить, чего от него можно ожидать. Достоин ли он соперничать со мной, или же можно его не опасаться? Ответ меня порадовал и окончательно убедил в том, что Афанасий – полный лопух, и в качестве конкурента не выдерживает никакой критики. «Да я, честно говоря, и сам не знаю, что делать. Никаких наводок мой клиент мне не дал. Вот сегодня в библиотеку ходил, собрал имена, которые в газетах упоминались в связи с Василовским. Буду по очереди каждого проверять». «Может, месяца через три как раз и закончишь проверять». Не без удовольствия, подумала я, борясь с желанием спросить, как же он с такими темпами умудрился завершить хотя бы одно расследование. Ладно, пусть проверяет. Мне подобные методы на руку. Как говорится, чем меньше их, тем больше нас. Однако с появлением на моем пути Афанасия актуальной становилась одна проблема, которая могла здорово повредить расследованию. Салага-детектив непременно будет путаться под ногами. Уже в тот момент моей дальновидности хватило, чтобы отчетливо осознать это. Наверняка мне еще предстоит столкнуться с Афанасием, и, надо сказать, перспектива этой встречи совсем меня не радовала.